Одиночество пронзает насквозь, заставляя видеть мир через призму черной дымки. Человеку нужен человек. Кто он? Тот самый важный, кого больше нет, или кого мы еще не знаем, но так сильно ждем. Когда мы одни, нас так мало. И все, что остается сделать, бесконечно ждать, обнимать пустоту и верить, что когда-нибудь она заполнится. Небес.